Мы шли в тени деревьев. Некоторые из них еще сохраняли листву, чистую, умытую утренним дождем. И Рюб, осмотревшись по сторонам, проговорил. «Парк и сам по себе, признаться, совершенное чудо, неподвластное времени. Здесь, в центре одного из самых быстро меняющихся городов мира, сохранился не просто кусочек прошлого, а несколько сот гектаров, практически не тронутых десятилетиями. Наложите план Централ Парка 80-х годов XIX века на современный. Они почти совпадут. Детали, разумеется, изменились. Скамейки, урны для мусора, надписи и указатели, покрытие дорог и тропинок. Но взгляните на старые фотографии. И за исключением машин на дорогах, никакой разницы, заметной, скажем, с высоты 6-7 этажей, вам обнаружить не удастся». Рюб неплохо рассчитал, когда произнести свои слова. Возможно, знал по опыту. Мы как раз миновали последнее дерево и свернули с Уэст-Драйв к выходу на 72-ю улицу. И тут он поднял руку и показал вперед. «И если, к примеру, смотреть на парк из верхних окон вон того дома». Я увидел дом и застыл на месте. По ту сторону улицы, фасадом к парку, высилось большое, чуть не целый квартал, здание, не похожее ни на что виденное мной в Нью-Йорке. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться в правоте Данцигера. Это был великолепный пережиток другого времени. Позже я пришел сюда еще раз, после снегопада, как нетрудно понять, и отснял целую катушку пленки с видами здания. Управляющий даже провел меня на крышу. Первый снимок сделан в точности с того места, где стояли мы с Рюбом. Дом из светло-желтого кирпича, красиво отделанный темно-коричневым камнем. Другие снимки подтверждают, что каждый из 8 его этажей почти вдвое выше, чем этажи современного жилого дома, построенного рядом. «Вот так-то жили люди 80-х годов, сынок. В иных квартирах по 17 комнат, и больших притом. В такой квартире не мудрено и заблудиться. По крайней мере, в одной из этих квартир есть утренняя приемная, вечерняя приемная, несколько кухонь, уж и не знаю сколько ванных и танцевальный зал. Стены по 40 сантиметров толщиной. Настоящая крепость. Осмотрите весь дом не спеша, он стоит того». Рюб сказал чистую правду. Я смотрел и смотрел, подмечая все новые удивительные детали. Роскошные резного камня балконы под некоторыми из высоких старомодных окон, балкон с оградой из витого железа, опоясывающий весь 7-й этаж, полукруглые эркеры, поднимающиеся вдоль стен, как колонны, до самой крыши, где их венчали купола. Это и есть Дакота. Построена она в самом начале 80-х годов, когда тут был фактически пригород. Говорили тогда, что до этого дома отовсюду так же далеко, будто он где-нибудь в штате Дакота. Так его и прозвали. Во всяком случае, легенда такова. Вас, наверное, не удивит, если я скажу, что года 2-3 назад группа граждан, ратующих за технический прогресс, жаждала снести Дакоту и возвести на ее месте еще одно современное чудище с большим числом квартир на той же площади, низкими потолками, картонными стенами и уж, конечно, никаких вам залов и комнат для прислуги. Зато, можете не сомневаться, солидные барыши владельцам. К счастью, на сей раз у жильцов нашлись деньги, чтобы воспротивиться подобным планам. В доме живет довольно много состоятельных знаменитостей. Они организовались и выкупили Дакоту, так что покамест ей ничто не угрожает. Если только ее не снесут при прокладке какой-нибудь новой автострады, прорезающей город прямо через Централ Парк. «А можно зайти туда посмотреть, что внутри?» «Сегодня некогда». Я бросил на дом последний взгляд. «Оттуда должен быть чудесный вид на парк. Будьте уверены». Рюб внезапно словно потерял к Дакоте всякий интерес, взглянул на часы, и мы зашагали обратно по Уэст-Драйв. Вскоре мы вышли из парка, и впереди показалось огромное складское здание с выцветшей надписью под самой крышей. «Братья Бики. Перевозки и хранение грузов. 555-88-11». Если в кабинете Данцигера я ожидал увидеть роскошную, впечатляющую обстановку, а я именно того и ожидал, то глубоко заблуждался. На черно-белой пластмассовой табличке у двери была только одна фамилия — Е. Е. Данцигер, и ничего больше. Рюб постучал. Данцигер крикнул: «Войдите!» Рюб приоткрыл дверь, пригласил меня войти, а сам удалился, пробормотав, что увидимся потом. Данцигер держал у уха телефонную трубку и жестом указал на стул рядом с собой. Я сел. Плащ и шляпа опять остались внизу. И огляделся, стараясь в то же время не показаться слишком любопытным. Кабинет как кабинет, меньше, чем у Россофа, и гораздо скромнее обставленный. Он выглядел даже каким-то незавершенным, как кабинет человека, которому положено его иметь, но который проводит здесь не слишком много времени. На полу лежал простенький стандартный ковер. На одной стене висела небольшая книжная полка, на другой — фотография женщины с прической в стиле 30-х годов, на третьей — огромный аэрофотоснимок городка Уинфилд, штат Вермонт, но сделанный под другим углом, чем тот, который я видел утром. Письменный стол Данцигера явно прибыл сюда прямо из магазина конторских принадлежностей, как и два обтянутых кожей металлических стула для посетителей. В углу на полу стояла солидная картонная коробка, доверху набитая отпечатанными на ротаторе материалами. На столе у дальней стены лежало что-то внушительное под чехлом из прорезиненной ткани. Данцигер закончил свой телефонный разговор, что-то о том, что кто-то должен подписать какие-то документы. Он выдвинул верхний ящик стола, достал сигару, снял обертку, затем разрезал сигару конторскими ножницами ровно пополам и протянул одну половинку мне. Я покачал головой, и он положил ее обратно в ящик, другую половинку сунул в рот, но не зажег, а сказал: «Дакота вам понравилось». Это был не вопрос, а констатация факта. Я кивнул, улыбнувшись, и Данцигер улыбнулся в ответ. «В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие из них не хуже, а некоторые и гораздо старше Дакоты. И все-таки она — нечто уникальное. И знаете почему?» Я покачал головой. «Предположим, что вы стоите у окна верхнего этажа и смотрите вниз, в парк. Дело происходит, скажем, на заре, когда машин может не быть вообще. Здание, где вы находитесь, сохранилось без изменений со дня постройки, в том числе и комната, в которой вы стоите, и, возможно, даже стекло, сквозь которое вы смотрите. И что поистине уникально для Нью-Йорка, то, что вы видите из окна, тоже не изменилось». Перегнувшись через стол, Данцигер сверлил меня глазами, неподвижные как изваяние, если не считать половинки сигары, которая медленно перекатывалась из одного угла рта в другой. «Слушайте дальше», — сказал он резко. «Фирма, когда-то ведавшая Дакотой, сохранилась и поныне, и мы сделали микрофильмы со всей их ранней документации. Мы точно знаем, когда и как долго пустовали квартиры, обращенные окнами к парку. Представьте себе одну из этих квартир, пустующих летом 1894 года. Так оно и было. Представьте, что мы снимаем ту же квартиру на те же месяцы будущего лета, что мы и сделали. А теперь постарайтесь понять меня. Если Эйнштейн и на сей раз прав, а он безусловно прав, то каким бы невероятным это ни казалось, лето 1894 года все еще существует. Эта пустая, безмолвная квартира существует тем давно прошедшим летом точно так же, как она существует летом наступающим. Одна и та же, не изменившаяся, она реально существует в обоих временах. И я считаю возможным, понимаете, едва-едва возможным и все-таки возможным, что будущим летом человек сможет выйти из этой неизменившейся квартиры и очутиться в том, другом лете». Он откинулся в кресле и глядел мне в глаза, пожевывая сигару, которая, знай себе, качалась во рту. «Так просто?» — спросил я после длительной паузы. «О, нет!» — он резко наклонился вперед. «Совсем не так просто!» — воскликнул он и неожиданно улыбнулся. «Несчетные миллионы нитей, закрепленные вот здесь, Сай!» — он прикоснулся ко лбу. «Привязывают того человека именно к нынешнему лету, какой бы неизменной ни была окружающая его квартира». Он опять откинулся назад и все смотрел на меня, продолжая чуть-чуть улыбаться. Потом сказал очень просто и по-деловому: «Но можно сказать, Сай, что весь проект начался в ту минуту, когда мне пришла в голову мысль, что, вероятно, есть способ перерезать эти нити». Теперь я понял. Я понял цель проекта. Собственно, я догадывался и раньше, но теперь это было высказано вслух. Довольно долго я сидел и размеренно кивал, а Данцигер ждал, что я скажу. Наконец я решился. «Зачем? Зачем понадобилось их перерезать?» Он разлегся в кресле, свесив длинную руку через спинку, и пожал плечами. «Зачем братьям Райт понадобилось построить аэроплан? Чтобы дать работу стюардессам? Чтобы нам удобнее было бомбить Вьетнам? Нет. Я полагаю, в тот момент они думали только об одном. А выйдет ли? И я полагаю, так же думали и те, кто запускал первые искусственные спутники Земли. Им тоже хотелось посмотреть, а выйдет ли? Как ребятам, которые запалили шутиху под консервной банкой, чтобы посмотреть, взлетит ли она. И, на мой взгляд, это веская причина. Потом, конечно, понапридумывали всяких впечатляющих целей, чтобы оправдать неимоверные расходы на такие игрушки. А сперва, мой мальчик, все, что делается, делается просто ради интереса. А выйдет ли? Вот и у нас тот же вопрос. По мне, причина была достаточно веской. «Хорошо», — сказал я. «Но почему Уинфилд в 1926 году? Или Париж в 1451? Или квартиры в Дакоте в 1894? Место действия для нас не имеет значения». Данцигер вытащил половинку сигары изо рта, с неприязнью осмотрел ее и сунул обратно. «Да и время тоже. Это лишь подходящие цели и только. У нас нет никакого особого интереса к индейцам племени Кроу. Или же к 1850-му, или любому другому определенному году. Но случилось так, что в штате Монтана есть более 1000 гектаров государственной земли, почти нетронутой с 50-х годов прошлого века. На 4, от силы на 5 дней, Министерство сельского хозяйства берется закрыть проложенную там дорогу. Не будет ни машин, ни междугородных автобусов, и не допустить пролета самолетов. Оно берется также снабдить нас стадом бизонов в 1000 голов. И если бы мы могли заполучить всю местность в свое распоряжение на месяц, нам не понадобилось бы декорации на большой арене. С ее помощью наш человек привыкнет к обстановке и, надеемся, сможет с полной отдачей воспользоваться теми несколькими днями, которыми мы будем располагать на местности. Что касается Уинфилда, Данцигер кивком показал на фотографию, то это небольшой городок в районе истощенных сельскохозяйственных угодий, почти покинутый жителями. В течение последних 40 лет он медленно умирал, население уходило. И вот уже 30 лет никто не тратится на модернизацию и попытки оттянуть неизбежное. Это типичная история для многих городов Новой Англии. Уинфилд более изолирован, чем другие города-призраки, и мы закупили его через посредников в качестве удобного объекта, якобы для строительства плотины на его месте. Он усмехнулся. «Мы закрыли ведущую в городок дорогу, а теперь реконструируем его. Наши люди снимают неоновые трубки, демонтируют дисковые телефонные аппараты, вывинчивают матовые электрические лампочки. Мы уже вывезли оттуда почти все электроприборы, всякие там машинки для стрижки газонов и тому подобное. Мы сдираем отовсюду весь пластик, реставрируем старые здания и сносим те, что поновее. Мы даже снимаем с отдельных улиц асфальт и превращаем их снова в чудесные грунтовые дороги. Когда мы закончим, маленький, забытый богом Уинфилд будет опять точно таким, каким он был в 1926 году. Ну, так что вы об этом думаете?» «Звучит внушительно», — улыбнулся я. «И дорого». «Вовсе нет», — уверенно ответил Данцигер. «Обойдется немногим более 3 миллионов долларов, меньше, чем стоят 2 часа войны. И право же, это лучшее помещение капитала. Хоть и предпринятое ради одного человека. Вы видели его сегодня на большой арене». «Тот на крыльце дощатого домика?» «Да, это точная копия дома в Уинфилде. И Джон там сейчас делает все, что может, чтобы создать в себе настрой жизни в Уинфилде в 1926 году. Затем, когда и он, и мы будем готовы, в течение 10 дней, таков наибольший практически разумный срок, примерно 200 актеров и статистов начнут ходить по восстановленным улицам Уинфилда, ездить в старых машинах, сидеть на крылечках в теплые дни. Им всем объявят, что они участвуют в опытной киносъемке с скрытыми камерами, снимающими неотрепетированные, достоверные движения любого из них, как только он выходит из дома. Человек 20 из 200, те, кто вступит с Джоном в непосредственный контакт, будут нашими людьми. Мы надеемся, к тому моменту Джон окажется морально готов наилучшим образом использовать эти короткие 10 дней». Пожевывая свой огрызок сигары, старик уставился на огромную фотографию на стене кабинета. Потом снова повернулся ко мне. «Такова цель всех наших декораций на большой арене. Все они — предварительные, временные двойники действительных объектов, еще не готовых, или таких, которыми мы не можем пользоваться достаточно долго. Не очень-то много, например, сохранилось на Земле тысячелетних зданий, и одно из них — собор Парижской Богоматери. В нашем распоряжении будет лишь 5 часов от полуночи до утра. На острове Сите и по обоим берегам Сены в пределах видимости от собора будут выключены свет и газ. Мы получили также разрешение установить кое-какие декорации в непосредственной близости от собора. Это самое большее, чего мы могли добиться, через Госдепартамент от французского правительства. Оно считает, что мы собираемся снимать кино. Мы даже подготовили сценарий, в меру посредственный, что, видимо, их убедило окончательно. Никто из нас не возлагает на парижскую попытку больших надежд. Для ее осуществления у нас будет всего несколько часов, а этого, боюсь, слишком мало. И уж слишком далеко в прошлое мы забираемся. Способен ли кто-нибудь действительно почувствовать сердцем, что было тогда? Сомневаюсь, но и не теряю надежды. Делаем, что можем, на каждом объекте, какой находим. Только и всего». Данцигер встал и, поманив меня, подошел к накрытому чехлом столу. «Конечно, есть еще множество деталей, но существо проекта вы теперь знаете. Самое интересное я приберег напоследок. Ваше задание». Он стащил пыльный чехол, под ним оказался отлично исполненный объемный макет. Из зеленой, покрытой барашками воды, торчал островерхий лесистый островок. Отделенный от острова проливом, тянулся усыпанный галькой пляж, а под ним, косо вверх, поднимался крутой берег. Наверху круче рос лес, и среди деревьев стоял белый домик с незастекленной верандой. «Все это мы сейчас воссоздаем на большой арене». Данцигер пальцем прикоснулся к вершине лесистого островка. «Это Angel Island в бухте Сан-Франциско. Принадлежит он штату и федеральному правительству. Не считая скрытых за деревьями давно покинутых иммиграционных бараков и заброшенной пусковой площадки ракет Nike, остров выглядит так же, как в начале века, когда этот дом, — он дотронулся до миниатюрной крыши, — был новым. Дом стоит и поныне, и никаких новых построек из него не видно, разве что из задних окон. А Angel Island загораживает мосты через бухту. Стало быть, не считая современных кораблей и катеров в проливе, местность точно такая же, как прежде. А в течение 2 полных дней и еще 1 ночи мы получим в свое распоряжение и пролив. Там появятся 2 торговых парусника и несколько судов помельче». Данцигер с улыбкой возложил большую тяжелую руку мне на плечо. «Сан-Франциско всегда был заманчивым туристским объектом. Но говорят, что до землетрясения 1906 года город был особенно прекрасен, совершенно неповторим. И вот он-то, Сан-Франциско, 1901 год, и есть ваше задание». Кому по нраву срывать кульминацию? Момент был какой-то невинно драматический, и жаль было разрушать его, но приходилось. Я хмуро покачал головой. «Нет. Если за мной сохранено право выбора, доктор Данцигер, то я предпочел бы не Сан-Франциско. Я предпочел бы сделать попытку здесь, в Нью-Йорке». «В Нью-Йорке?» Он недоуменно передернул плечами. «Я бы лично не стал, но если вам так нравится, пожалуйста. Я думал, что предлагаю вам нечто исключительное, но в конце концов...» Чувствуя себя неловко, я прервал его. «Извините, доктор Данцигер, но я имею в виду не Нью-Йорк 1894 года». Теперь он уже не улыбался. Он стоял и внимательно смотрел на меня, размышляя, вероятно, о том, не ошибся ли он во мне. «Вот как?» — сказал он тихо. «А какого же числа?» «Января. Не помню точно, какого числа, но я выясню. 1882 года». Я еще не кончил говорить, а он уже мотал головой. «Зачем?» «Чтобы увидеть, как один человек отправляет письмо», — ответил я, понимая, что звучит это в лучшем случае глупо. «Просто увидеть?» «И только?» — спросил он с любопытством. Я кивнул. Он резко повернулся, шагнул к своему столу, поднял телефонную трубку и набрал двузначный номер. «Фрэн, проверьте наши данные по Дакоте, они на микропленке. Были ли свободные квартиры, выходящие в сторону парка в январе 1882 года?» Мы стали ждать. Я разглядывал макет на столе, обошел его со всех сторон, пригибаясь и щуря глаза. Вдруг Данцигер схватил ручку и стал быстро записывать что-то в блокноте. Затем со словами «Спасибо, Фрэн», он повесил трубку, вырвал из блокнота листок и обернулся ко мне. В голосе его звучала досада. «С прискорбием должен сообщить вам, что в январе 1882 года есть две свободные квартиры. Одна на втором этаже, и она не годится. Зато другая на седьмом. И свободна она больше месяца, начиная с 1 января и до февраля. Откровенно говоря, я надеялся, что ничего подходящего не будет, значит, из вашей затеи ничего не выйдет, и дело с концом. Поймите, Сай, тут не должно быть личных мотивов. Это очень серьезное предприятие, и для подобных вещей в нем не должно оставаться места. Так что, может, вы скажете, что у вас на уме?» «Охотно. Но я хочу не просто сказать, я хочу показать. Завтра утром, когда вы увидите все своими глазами, то, надеюсь, дадите согласие». «Не думаю». Он опять покачал головой, но глаза у него теперь снова стали дружелюбными. «Тем не менее, покажите мне, что там у вас есть. Утром, если хотите. А сейчас идите-ка домой, Сай. Денек у вас сегодня выдался напряженный». Глава 5. Месяца через 3 после нашего знакомства с Кэтрин я как-то раз проводил ее домой. Уже не помню точно, где мы были в тот вечер. Ездили мы на ее таратайке, и я, как обычно, загнал старушку на тротуар, втиснул в щель между магазином и соседним домом, и мы выкарабкались через багажник. В своей квартирке над магазином Кейт первым делом поставила чайник. Все было как всегда, и тем не менее мы, по-моему, оба знали. Знали уже, когда снимали пальто, что каким-то таинственным образом перешагнули сегодня некую невидимую грань, и отношения между нами, до того носившие как бы предварительный характер, приняли вполне определенные направления. И Кейт вдруг начала рассказывать о себе. Она внесла чай, подала мне чашку, села возле меня на диван и принялась говорить, словно мы оба решили, что настало время говорить. А впрочем, мы, пожалуй, и в самом деле решили. Большая часть того, о чем она рассказывала в тот вечер, не имеет ничего общего с моим повествованием. Но спустя какое-то время она спросила: «Ты знаешь, что я сирота?» Я кивнул. Она говорила мне об этом и раньше. Когда Кейт было 2 года, ее родители уехали однажды на выходной, а ее по обыкновению оставили у соседей, Айры и Белл Кармоди. Жили они все тогда в Уэстчестере. Кармоди были значительно старше супругов Мэнкуза, но водили с ними добрую дружбу, и бездетные сами обожали малютку Кейт. По пути домой родители девочки погибли в автомобильной катастрофе. Кейт осталась у Кармоди. А когда выяснилось, что забрать ее некому, ближайший родственник, двоюродный брат матери, жил в другом штате и никогда не видел Кейт в глаза. Кармоди официально удочерили ее, на что двоюродный брат с радостью согласился. Кейт, конечно, и не помнила своих настоящих родителей. Кармоди были для нее как отец и мать. Итак, я кивнул. Да, я знал, что Кейт сирота. Тогда она встала, прошла к себе в спальню и вернулась, держа в руках красную блестящую картонную папку с красными же шнурками-завязками. Села, раскрыла папку на коленях, разыскала там какую-то бумажку и... Все мы в душе актеры-любители с самого рождения. Вместо того, чтобы вынуть ее, принялась рассказывать, разжигая мое любопытство. Отцом Айры был Эндрю Кармоди, довольно известный нью-йоркский финансист и политический деятель, хотя и не из первой десятки. Позже он как-то растерял и умение делать деньги, и самое свое состояние. Вершиной его карьеры были 90-е годы, когда он выступал чем-то вроде советника при президенте Кливленде. Айра как раз тогда и родился. Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил: «И что он насоветовал Кливленду?» «Не знаю», — улыбнулась Кейт. «Надо полагать, ничего особенного. Как историческая личность, он не бог весть что собой представлял». Айра говаривал, что в самой подробной истории второго президентства Кливленда отцу, вероятно, уделили бы одно маленькое подстрочное примечание. Но в мыслях Айры отец занимал важное место, потому что покончил с собой. Уж не знаю, сколько лет было Айре в момент самоубийства, но мысли об отце не покидали его до собственного смертного часа. Кейт вытащила руку из папки. В пальцах она держала маленький черно-белый фотоснимок. Эндрю Кармоди, когда разорился в конец, переехал с семьей в 1898 году в маленький городишко Джилис в штате Монтана. Много лет спустя, уже взрослым, Айра вновь поехал туда, на противоположный конец страны, чтобы проверить, действительно ли могила отца такова, какой он помнил ее с детства. Память не подвела его. Кейт подала мне снимок. Айра сфотографировал ее в то лето. Это плита на могиле Эндрю. Когда-нибудь мне хотелось бы съездить туда, взглянуть на нее. Судя по снимку, плита возвышалась над землей не более чем на полметра. Она была заметна ниже соседних плит и к тому же перекосилась влево. Могила у подножия плиты заросла редкой травкой. Тут и сям торчали облетевшие одуванчики. И вдруг я, не без удивления, увидел, что значки, выбитые на камне, вовсе не буквы. На ней не было вообще никакой надписи, только непонятный узор. Я поднес снимок ближе к глазам, наклонил к лампе, стоящей у изголовья. Узор представлял собой составленную из многих точек девятиугольную звезду, вписанную в окружность. Я смотрел на снимок, вероятно, целую вечность, минуту, не меньше. Он захватывал своей абсолютной достоверностью. Где-то там, через всю страну, на окраине маленького городка в Монтане, и по сей день, видимо, лежит этот странный камень, испятнанный и выщербленный жарой и холодом, сменой дождей и засух многих и многих лет. Наконец я поднял взгляд на Кейт. «Жена поставила эту штуку ему на могилу?» Кейт кивнула. «Это-то и не давало Айре покоя». Она опять пошарила в папке и вытащила длинный небесно-голубой прямоугольник. Конверт. Эндрю Кармоди застрелился. Однажды летом, сидя у себя в маленьком дощатом домике. И вот это он оставил на столе. Я взял конверт. На нем была зеленая трехцентовая марка с профилем Вашингтона. Я такой никогда не встречал. И круглый почтовый штемпель. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, главный почтамт, 23 января 1882, 6:00 вечера. Ниже черными чернилами шел адрес: Эндрю У. Кармоди, эсквайру, 5-я авеню, 589. Нижний правый угол конверта слегка обгорел, будто его подожгли, а потом почти сразу же погасили. Я перевернул конверт, обратного адреса не было. «Загляни внутрь», — сказала Кейт. Внутри лежал листок белой бумаги, сложенный пополам и с одной стороны слегка обугленный. Видно, он находился в конверте, когда тот поднесли к огню. В верхней части листка черными чернилами было написано тем же аккуратным почерком, что и на конверте. «Если вам интересно обсудить некоторые вопросы относительно карарского мрамора для здания городского суда, соблаговолите прийти в парк ратуши в четверг в 12:30». Ниже линии сгиба, синими крупными полуразборчивыми буквами с четырьмя кляксами, было нацарапано: «Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель». Здесь как будто не хватало одного-двух слов в конце строки, где бумага обгорела. «Мира в пламени пожара. Но это так, и вина безраздельна». Еще одно обгоревшее слово. «На мне, и от нее не уйти. и не отречься. И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, которой следовало бы прекратиться тогда». Губы мои вздрогнули, и я едва не усмехнулся. Уж очень все это казалось неправдоподобно. Я глядел на обгоревший листок и не мог представить себе, что человек способен сочинить такую напыщенную, многословную записку, а потом приставить к груди пистолет и застрелиться. И все же факт оставался фактом. Каков бы ни был стиль послания, передо мной, я взглянул на него еще раз, и уже без усмешки, был крик отчаяния, суть последних минут человеческой жизни. Я вложил записку в конверт и посмотрел на Кейт. «Гибель мира?» — переспросил я, но она лишь качнула головой. Никто не знает, что он хотел сказать. За исключением, быть может, матери Айры. Она вбежала в комнату. Я так живо представляю себе это, Сай, представляю вопреки собственной воле. Мне эта сцена не по душе. Звук выстрела еще отдавался в ушах. В комнате стоял запах пороха. Тело мужа неуклюже навалилось на стол. Она схватила конверт, подожгла, потом погасила пламя и решила сохранить письмо. Врача она не вызвала. На дознании после похорон она заявила, что Эндрю выстрелил себе в сердце, и что было яснее ясного, он мертв. Тут же, не откладывая, она сама обмыла и одела труп и не позволила ни гробовщикам, ни кому бы то ни было даже зайти в дом, пока не подготовила тело для похорон. В масштабах городка это был крупный скандал, и Айру в детстве неоднократно им попрекали. Но мать Айры ничто не смутило. На дознании, глядя следователю прямо в лицо, она заявила, что о смысле предсмертной записки не имеет ни малейшего представления, а ее поступки после смерти мужа — ее личное дело и никого не касаются. 10 дней спустя она поставила на могиле плиту, так никогда никому ничего и не объяснив. Эта история преследовала Айру всю жизнь. Он задавал себе один и тот же вопрос. «Почему? В чем дело?» А теперь тот же вопрос задаю себе я. И я задавал себе тот же вопрос. Мы о многом переговорили тогда. Я рассказывал Кейт о своей жизни, главным образом о первом своем браке и разводе, и о том, что мне тут с течением времени стало ясно, а что не ясно. Тема, которую я раньше всячески избегал. Но даже рассказывая о сокровенном, а слушательница мне попалась внимательная и заинтересованная, я невольно возвращался мыслями к Эндрю Кармоди и спрашивал себя, почему, в чем же там было дело? Пожалуй, самое сильное чувство, движущее родом человеческим, сильнее чувства голода и чувства любви — это любопытство, неодолимое желание узнавать. Оно может стать, и нередко становится, целью всей жизни. Из-за него, случается, прищемляют себе не только носы. Стремление удовлетворить свое любопытство может вырасти в самую важную, самую волнующую из всех эмоций. И вот утром в пятницу я сидел в кабинете доктора Данцигера, с нетерпением ожидая, что же он скажет. Он меня выслушал, рассмотрел снимок, голубой конверт и записку, которую я одолжил у Кейт. И долго сидел, молча глядя на меня из-за стола. Одет он был сегодня в темно-синий двубортный костюм и белую рубашку с галстуком-бабочкой. Я пришел в своем вчерашнем сером костюме. Выдержав паузу, он снова взял записку и прочитал вслух. «Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель мира в пламени пожара. Но это так». «И вы хотели бы...» Он неожиданно усмехнулся. «Стать свидетелем отправки сего, не так ли?» «Ну что ж, не осуждаю. Я бы на вашем месте, наверное, тоже захотел. Только, Сай, зачем вам это? Что вы надеетесь выяснить? Самое большее, вам станет известен еще один обрывочек тайны, и он будет преследовать вас всю жизнь, а вы ничего не сможете предпринять. Надеюсь, вы понимаете...» Он перегнулся ко мне через стол, что ни о каком, даже самом пустячном вмешательстве в события прошлого не может быть и речи. Изменить прошлое значило бы изменить вытекающее из прошлого будущее. Последствия такого вмешательства совершенно невозможно себе представить, и связанный с ним риск ничем нельзя оправдать. «Но, разумеется, я все прекрасно понимаю. Просто хочу посмотреть, кто отправил это письмо. Знаю, что это немного даст, может, и вовсе ничего. Но как вам объяснить?» «Не надо мне объяснять. Я вас понимаю. И тем не менее...» «Если опыт удастся, я так или иначе буду наблюдать что-то. Так почему бы не это?» «В принципе, конечно, возражений нет. Я боялся, что вы именно так и поставите вопрос. Ну ладно, Сай. Вчера после вашего ухода я позвонил членам совета. Все равно у нас на днях было намечено очередное заседание, и я попросил перенести его на сегодня. Правда, вчера я еще не знал, что у вас на уме, но предположил, что, быть может, решение придется принимать всем вместе. Вы понимаете, что я не всегда волен действовать самостоятельно. Я доложу совету, но уверен, они вам тоже откажут». Некоторое время спустя Данцигер представил меня членом совета. Заседание проходило в довольно просторном конференц-зале наподобие тех, какие бывают в рекламных агентствах. Передвижная классная доска, на стенах из прессованных панелей изрядное количество крупных фотографий и набросков, в основном декорации или проекты декораций для большой арены. И длинный стол, за которым расположились мужчины в пиджаках и без пиджаков. Данцигер повел меня вокруг стола, представляя всем собравшимся по очереди. Некоторых я уже знал. В числе членов совета оказался Рюб. Он улыбнулся и подмигнул мне. А также один инженер, с которым Рюб познакомил меня вчера в коридоре. Были там также профессор истории из Колумбийского университета, на удивление молодой человек с интеллигентным лицом, лысый кругленький метеоролог из Калифорнийского технологического института, профессор биологии из Чикагского университета, в самом деле похожий на профессора, профессор истории из Принстона, похожий на комика с афишей «Варьете», армейский полковник в штатском, подтянутый, с проницательными глазами человек по фамилии Эстергази, угрюмого вида сенатор и еще несколько человек. Компания подобралась, как я полагаю, довольно высокая, но потому, как они смотрели на меня, как жали мне руку, я вдруг сообразил, что явился сюда не просителем, а почетным гостем. До меня, можно сказать, дошло, что именно ради меня, да еще 5-6 таких же, как я, собралось это заседание, и собираются другие, ему подобные. Дошло, что именно мы составляем соль всего проекта. По дороге в кафетерий я осознал, так сказать, свою значительность, потом сел за столик с чашкой кофе и принялся ждать Данцигера. Он пришел минут через 20 с довольной и слегка удивленной миной, сел со мной рядом и сообщил, что совет удовлетворил мою просьбу. Оказывается, за меня вступились Рюб, профессор из Принстона и Эстергази. Они заявили, что вреда от моей затеи не будет, а польза не исключается, и решение было вынесено благоприятное. «Знаете, — с улыбкой сказал Данцигер, — вы вводите меня в искушение. В 1882 году моей матери исполнилось 16 лет. В день ее рождения, 6 февраля, родители и старшая сестра повели ее в театр Уоллока, и именно там она познакомилась с моим отцом. Историю эту любили рассказывать у нас в семье. Отец был жизнерадостный светский молодой человек. Перед спектаклем он увидел тетушку Мэри, известную в те времена особу, промышлявшую торговлей яблоками у театральных подъездов. И, сам не ведая почему, вдруг дал ей золотую 5-долларовую монету на счастье. В ответ она сказала, что сегодняшний вечер будет для него поистине счастливым. Он вошел в фойе и обратил внимание на девушку в зеленом бархатном платье. Людей, с которыми разговаривала она и ее родители, он знал и подошел к ним. Его представили, а через несколько лет они поженились. Так что сами понимаете, на что вы меня натолкнули». Я кивнул, а Данцигер откинулся в кресле. «Часто, очень часто я теряю веру в этот проект. Все начинает казаться бессмысленным, невозможным. Но если вдруг удастся, Сай, если вы действительно попадете в Нью-Йорк той поры и, стоя незаметно где-нибудь в уголке фойе, увидите их встречу, Раз уж есть одна личная причина, почему бы не появиться и второй? Я был бы очень вам признателен, если бы вы набросали для меня их портреты, какими они были тогда». И я сидел, согласно кивая, внимая его словам, а сам чувствовал, что с той радостной минуты, когда Данцигер сообщил мне о согласии совета, мое возбуждение вдруг пошло на спад, и вера в проект этого странного старика начала убывать, будто из меня выдернули какую-то пробку. Чувство это приходило и уходило вновь и вновь, так что к понедельнику я уже почти привык к нему. Уоллок, Джеймс Уильям, знаменитый американский актер и режиссер, основавший в 1861 году собственный театр. Глава 6. В воскресенье я побрился в последний раз. Утром в понедельник в аудитории, куда Данцигер просил меня явиться, меня встретили 10 манекенов, выстроившихся у стенки и накрытых бумагой. Я прошелся вдоль этой шеренги, борясь с желанием приподнять бумагу и посмотреть, что же там такое. Но не успел я набраться духу и решиться, как в комнату вбежал худенький человечек, лет, как мне показалось, 26, и представился Мартином Листфогелем, моим инструктором. Мы обменялись рукопожатием и немедля решили, что будем обращаться друг к другу просто по имени. Я присел на стул парту и наблюдал, как он, стоя за кафедрой, шарит в своем потрепанном портфеле. Кожаные ремешки давно перекрутились от старости, а пониже замка виднелись остатки стертой наклейки, на которой некогда значилось «Колумбийский университет». «Ну и уродец», — подумал я. Подбородок у него был слишком мал, чтобы уравновесить большой, острый и очень длинный нос. Волосы тоже были длинные, не стрижены недели 3, а не чёсаны, наверное, все 4. Но когда он поднял глаза, они оказались дружелюбными, живыми и умными. А позже я узнал, что у него очаровательная жена, считающая его гением, и что лет ему ни много ни мало 41. «Ладно», — сказал Мартин, найдя искомое, а именно стопку карточек с записями. Он любовно провел большим пальцем по ребру карточек и положил их аккуратным рядком на углу стола. «Я ведь никакой не преподаватель, так что говорите сразу, если что непонятно или неясно. Я исследователь. Один из немногих счастливчиков, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что им действительно нравится. Мне нравятся исторические розыски. Спросите меня, как освещались улицы в Париже XIV века, если они освещались вообще, или из чего делались мужские парики в XVIII, или как заворачивали топлёное сало в мясной лавке в Новой Англии в 1926 году, и я буду рыться в мусоре прошлого, чтобы выискать для вас ответ». «Последние 2-3 дня, — продолжал он, — я ковырялся в 80-х годах прошлого века и буду ковыряться еще. Период очень заброшенный, а непонятно почему. Тогда происходило немало интересных событий. Но меня приставили к вам не только с целью напичкать вас фактами относительно того времени. Ведь и сегодня, в 20 веке, вы прекрасно обходитесь без знания многих относящихся к нему фактов». Мартин вышел из-за кафедры, подошел к крайнему манекену и взялся за прикрывавшую его бумагу. «Потому я и не считаю, что вам надо знать все о 80-х годах. А вот что вам надо, так это почувствовать их». Он сдернул с манекена бумажное покрывало. Под покрывалом оказалось старое обвисшее платье из какой-то тяжелой темной материи, и я поднялся на ноги, чтобы осмотреть его. Оно безжизненно свисало с манекена, кайма подола касалась пола, длинные широкие рукава беспомощно болтались по сторонам. Ворот был высокий, а по груди и обшлагам шел сложный гарусный узор. «Мы одолжили это в Смитсоновском институте специально для вас», — сказал Мартин. «Доставили самолетом. Платье сшито в начале 80-х годов и сношено тогда же. Люди приходят в музей Смитсоновского института, рассматривают подобные экспонаты и делают вывод, что вот так и одевались их бабушки. Он затряс головой. «Да ничего подобного! Зарубите себе на носу, что ничего похожего! Обратите внимание на цвет, если это можно назвать цветом. Старые краски были нестойкими, Сай!» Он произнес это с таким пылом, будто я спорил с ним. «Десятилетиями эта штука выцветала, тускнела, пока никакого цвета не осталось совсем. А материал? Весь сморщился, в одних местах сел, в других вытянулся, нитки и те истлели. Даже гарус успел стать черным». Мартин постучал пальцами мне по плечу. «Вот что вам надо понять, более того, почувствовать. Женщины 80-х годов были не привидениями, а живыми женщинами, которые ни за что не надели бы этот мешок». Он ткнул большим пальцем в ветхое платье. «Женщина, которой это принадлежало, что же она носила на самом деле? А вот что она себе сшила на званый вечер». Мартин рывком стащил покрывало со следующего манекена, и я увидел... Нет, не платье, а роскошный наряд из темно-малинового бархата с мягким, неизношенным ворсом, не спадающий спереди и сзади великолепными тяжелыми складками. Гарусная отделка искрилась, сверкала красными блестками, переливалась, словно платье двигалось. Зрелище было захватывающее. С потолка шел ровный свет, и одеяние горело, как драгоценный камень. Мартин пытливо поглядел на меня, потом взмахнул рукой, указывая на новое платье, и спросил. «Можете вы представить себе женщину? Нет, девушку, живую, из плоти и крови, надевшую это платье и ставшую в нем совершенно неотразимой?» И я воскликнул. «Черт возьми, да, я представляю ее себе танцующей!» В течение целой недели я то и дело ощупывал свою отрастающую бороду. Мы осматривали бесконечные коллекции мужских и женских платьев, головных уборов, а также всякие сумочки, муфты, перчатки, оригинал и следом копию, оригинал и копию. Однажды утром я держал в руках женскую туфлю, изломкой, растрескавшейся серо-черной кожи. Носок и опояска поверху туфли безобразно выцвели, перламутровые пуговки выщербились, не обувь, а какая-то допотопная диковина. Но Мартин тут же подал мне дубликат из свежей мягкой кожи с новенькими пуговками из блестящего перламутра, с ярко-алым носком и такой же опояской поверху. Мартину нельзя было отказать в воображении. Туфля была новая, да не совсем. Кожа пахла как новая, но подошва была слегка поцарапана, каблук по краям чуточку сбит, а на подъеме наметилась легкая складка. «Вся беда с вещами, которые приходят к нам из прошлого», — сказал Мартин, улыбаясь, — «состоит в том, что они одряхлели. Они реликвии, и только. Они могут, конечно, рассказать нам кое-что о прошлом, но, как правило, не возникает и намека на ощущение, что ими действительно когда-то пользовался живой человек». Он кивком показал на туфлю, которую я держал в руках. «А вот это могла бы принадлежать живой хозяйке, хоть нам и пришлось воссоздавать каждый шов». Я тоже кивнул. Нетрудно было представить себе девушку, сидящую на краю кровати. Вот она надевает эту туфлю, застегивает ее и любуется ею, поворачивая ногу туда-сюда, чтобы заставить блестящую кожу играть на свету. В течение нескольких дней мы с Мартином листали книги с пожелтевшими страницами и заплесневелыми обложками. Уголки страниц рассыпались под пальцами. Только призраки могли бы читать такие книги. Затем Мартин извлек из ящика точные копии тех же книг, но в ярких новых красных, голубых, зеленых обложках с названиями, тисненными золотом, со свежими белыми страницами, еще пахнущими типографской краской. Ясно было, что эти книги никто еще не читал, пока не читал. И где-то в глубине моего сознания 80-е годы начали мало-помалу оживать. Однажды в обеденный перерыв мы с Мартином встретили в кафетерии Рюба, и он подсел к нам за столик. Потом, весь остаток дня, он водил меня по кабинетам. Мы заходили в столярную и слесарную, портняжную и сапожную мастерские, в библиотеку, в конференц-зал, в диспетчерскую большой арены, в крошечный кинозал и во все другие помещения, где работали люди. И Рюб знакомил меня со всеми подряд. И я познакомился с Питером Марплом, молодым художником. Раньше он был декоратором в одном из нью-йоркских театров и совсем неплохим декоратором. Как выяснилось, я видел даже несколько спектаклей, оформленных по его эскизам. И я познакомился с Лэри Макдермоттом, главным фотографом проекта, который раньше подрабатывал в том же рекламном агентстве, что и я. Познакомился с техниками, стенографистками, инженерами и бухгалтером. Познакомился с доцентом-историком, прибывшим из Калифорнийского университета, и несколькими людьми, должностные функции которых остались мне неизвестными. Про одного из них Рюб сказал «наш главный спец по взяткам», на что тот ответил просто усмешкой. Познакомился я и со всеми своими коллегами, кандидатами в путешественники по времени, кроме двух, уже занятых на большой арене, Джона Макнотона, обитателя домика в Вермонте, и Джорджа Уинга, индейца племени Кроу, бывшего армейского старшины, ныне проживающего в одном из виденных мной вигвамов. Среди кандидатов был тот, кого я наблюдал на занятиях по старо-французскому языку. У нас оказался даже общий знакомый, имени которого ни он, ни я так и не смогли припомнить. Была еще мисс Эйлин Джоргенсен, худенькая нервная молодая учительница из Линкольна, штат Небраска, которая только что приступила к изучению Сан-Франциско начала века в аудитории, соседней с моей. И были интересная девушка, танцевавшая Чарльстон, и мужчина, тренировавшийся в штыковом бою. В коридоре по дороге к лифту Рюб заметил. «Маху мы дали с этой парой. Началось с того, что они стали вместе пить кофе, потом вместе обедать, потом встречаться вне работы. Ну, а теперь, понятно, интересуются только друг другом. Они скоро поженятся. Это, конечно, славно, но у нас ведь не брачная контора. Маловероятно теперь, чтобы они успешно справились со своими заданиями. Так что мы поневоле вынуждены запереть каждого в своем стойле. И правило стало такое. С другими кандидатами только здороваться и никаких приятельских отношений. Понятно? Ну, раз уж я упустил эту королеву Чарльстона, так и быть». Как-то утром я провел час в кабинете доктора Россофа. Он обучал меня самогипнозу. Оказалось, что это на удивление просто. Во всяком случае, методика была нехитрой. Россоф усадил меня в свое большое, обтянутое зеленой кожей кресло и посоветовал расположиться поудобнее. «Закройте глаза, если хотите, хоть это и не обязательно». Я закрыл глаза. «Теперь молча повторяйте про себя, что вам становится все лучше и легче, что вы все больше расслабляетесь душой и телом. И пусть оно так и случится. Затем скажите себе, что вы медленно, постепенно впадаете в транс. Легкий транс. Вы бодрствуете и понимаете, что происходит. И пусть вас не смущает само слово «транс». Это всего лишь удобный термин. А потом устройте проверку. Внушите себе, что вы временно не можете поднять руку. И если вы действительно не сможете ее поднять, значит, вы в трансе. Сделайте любое другое гипнотическое самовнушение. Например, если болит голова, скажите себе, что досчитайте до 5, и боль пройдет. Или сотрите какие-нибудь мысли, эмоции, воспоминания, и пусть они затем вернутся постгипнотическим внушением. Договорились? Это, между прочим, удивительное оружие. Я кивнул, и Россоф вышел, оставив меня наедине с собой. Я сделал все, как он велел, и почувствовал себя на редкость хорошо и удобно. Затем я внушил себе, что постепенно впадаю в легкий транс, и мне казалось, я ощущаю, как транс завладевает мной. Сидя совершенно неподвижно, почти в полусне, я уверял себя, что не могу поднять руку, что бессилен двинуть ею. И, наконец, уставившись на собственный локоть, попытался ее поднять. Рука подскочила так резко, что чуть не выбила мне глаз. Я предпринял еще одну попытку, не торопясь, прочувствовав, как расслабляется каждая мышца. И единственной частью моего тела, не ведавшей, что я впал в состояние гипноза, оставалась моя рука. Каждый раз она подскакивала, словно старательная, но глупая собака, которая никак не может взять в толк, чего от нее хотят. Вернулся Росов, выслушал меня и предложил попрактиковаться дома, когда я в самом деле устану и мне захочется спать. И было еще одно утро, когда Мартин Листфогель повесил на классную доску экран, а сзади на стенде уже стоял проектор для диапозитивов. Мартин сел рядом со мной, зажав в кулаке панельку дистанционного управления. Щелкнул клавишей. В проекторе зашумел вентилятор, а на экране возник белый квадрат с чуть размытыми краями. Еще щелчок, и квадрат превратился в резкий черно-белый рисунок, в старую гравюру на дереве. Гравюра изображала городскую сценку, по-видимому, 80-х годов. Оживленная улица, заполненная каретами, телегами, пешеходами. Исполнение было неплохое. Графикой художник владел просто хорошо. Но к такой манере не прибегали уже более полувека. «Сделано, скорее всего, с фотографий», — сказал Мартин приглушенным голосом. Не отдавая себе в том отчета, он заговорил тихо, как обычно говорят в темноте. «До изобретения растров многие гравюры для иллюстраций делались прямо по фотографиям. Если я угадал, то перед нами абсолютно достоверное воспроизведение реальной действительности». Теперь я попал в свою стихию и откликнулся. «Сегодня мы так действительность не передаем. Картинка эта напоминает мне японское искусство, плоская перспектива и у всех без исключения раскосые глаза. Для нас рисунок нереалистичен, однако для зрителей того времени...» «Точно! Можете продолжить лекцию сами и лишить меня куска хлеба. А ведь мне семью содержать надо». «Ну ладно. Мы дали копию этой гравюры и кучу других Сиднею Эркхарту. Вы его знаете?» «Видел его работы. Уличные сценки, городские пейзажи. В основном акварель. Вполне приличный художник». «Он умеет показать душу города. Как вы думаете, здесь это удалось?» Мартин нажал клавишу на своей панельке, и на экране появился Сидней Эркхарт, какого я с удовольствием приобрел бы для себя. Та же сценка, которую мы только что видели, та же во всех деталях. Но уже не гравюра, а рисунок, к тому же в цвете. Контуры, намеченные пером, залиты цветной тушью разных оттенков. Сценка та же, но выполненная в манере импрессионистов. Все в ней двигалось. Выезды действительно бежали рысью, а лошади-тяжеловозы блестели от пота и напряжения. Колеса карет крутились, спицы отсвечивали на солнце, и усатый мужчина, перебегавший дорогу перед самым носом у лошади, действительно бежал, быстро перебирая ногами. Я их видел. На какую-то долю секунды, едва на экране вспыхнул набросок Эркхарта, я ощутил себя стоящим на тротуаре и наблюдающим сценку собственными глазами. Она была почти живая. Мы провели целое утро за этим занятием, сперва разглядывая рисунок или фотографию начала 80-х годов, а затем перевод, как называл их Мартин, работы Эркхарта, Карла Морзе, Мюррея Сидорфски или еще кого-нибудь. Не все переводы оказывались удачными, иные получились только частично. Но некоторые удались безусловно, и я внезапно с трепетом ощутил, что передо мной подлинное мгновение прошлого. Задолго до того, как мы закончили, я уже знал, что смогу проделать такую же штуку без посторонней помощи. И совсем не обязательно было становиться Эркхартом или кем-нибудь еще. Я тоже мог бы всмотреться в старый снимок или гравюру и вжиться в них, вжиться настолько, чтобы всеми чувствами коснуться давнишней реальности, отображенной на бумаге. Уже и теперь я мог бы это сделать не хуже авторов многих рисунков там, на экране, а может и лучше. Я не был, правда, уверен, сумею ли выразить это так же хорошо графически. Хватит ли у меня для этого таланта? Скорее всего, нет. Но мысленно я могу сделать это лучше. Наверняка. По дороге в кафетерий я поделился своими впечатлениями с Мартином, и он, понимающе закивал. «Мы как раз и надеялись пробудить у вас подобное чувство. Россов даже предсказал, что так оно и будет. Но времени для собственных эскизов у вас почти не останется, и целью сегодняшнего занятия было дать вам направление. У нас сколько угодно материала, который вы сможете изучить и перевести сами». Следующие 3 дня я провел один на один с проектором, рассматривая всевозможные виды и сценки 80-х годов и анализируя их в поисках скрытого в каждом зерна реальности, приобретая день ото дня все больший навык и все большую скорость. А однажды, часа в 4 пополудни, меня завели в портняжную и обмерили с головы до пят. Потом я стоял в одних носках, держа по ведру песка в каждой руке, и сапожник очертил контуры моих ног. Почти целую неделю Мартин читал мне лекции по своим картотечным записям. Начал он с вопроса: «Каково было население Соединенных Штатов в 1880 году?» Я разделил нынешнюю цифру пополам и ответил, что 100 миллионов. Но Мартин предложил мне споловинить еще раз. Американцев тогда насчитывалось всего 50 миллионов человек, да и те в подавляющем своем большинстве жили к востоку от Миссисипи. По прериям Дальнего Запада еще бродили бизоны. Новая трансконтинентальная железная дорога представлялась национальным чудом и вызывала, пожалуй, больше восхищения, чем космические полеты в наши дни. А индейцы еще вовсю снимали скальпы с белых пришельцев. Это была иная страна. Это был иной мир. Еще существовали вымершие ныне животные, да и вымершие социальные системы. Европа была битком набита королями, королевами, императорами, царями и царицами, причем не номинальными владыками, а подлинными самодержцами. Мартин рассказывал и о том, как тогда путешествовали и перевозили товары. Уже существовали пароходы, и железная дорога насчитывала несколько десятилетий отроду, и тем не менее торговые корабли плавали в основном под парусами, а большинство людей в мире передвигалось либо пешком, либо верхом или конным транспортом. Американцы, как правило, жили и умирали в том же штате и даже в том же населенном пункте, где родились. Куда больше народу пересекало океан, чем страну. И тем не менее мир 80-х годов был гораздо ближе к нашему, чем может показаться с первого взгляда. «Он был другой, Сай, совсем другой», — говорил мне Мартин. «Но не чуждый нам мир, и мне сдается, что вы чувствовали бы себя в нем как дома». Кейт нашла, что мои длинные, спускавшиеся к воротнику волосы и каштановая борода, которую я начал уже подстригать, очень мне идут, и я с ней согласился. По вечерам она стала помогать мне выполнять домашние задания. Как-то раз я повел ее обедать в ресторан на Мэдисон-авеню, пригласив туда также Рюба и доктора Данцигера, и она им понравилась. После этого ей позволили прийти на склад. Доктор Данцигер лично показал ей большую арену, а его секретарша — почти все остальное. Меня на экскурсию не позвали. Я был слишком занят с Мартином Листфогелем. Таким образом, Кейт теперь сделалась, можно сказать, моей соучастницей. И зачастую вечерами у себя или реже у меня дома она устраивала мне экзамены по лекциям Мартина, сверяясь по его же записям. Она помогала мне вживаться в 80-е годы по снимкам и гравюрам, которые я приносил с собой. Однажды в субботу утром я провел Кейт в свою аудиторию и показал ей реставрированные платья, шляпы, перчатки и обувь того времени. Она была в восторге и непременно хотела что-нибудь примерить. Она была мне отличной помощницей и, думаю, намного ускорила усвоение учебного материала. Мартин, во всяком случае, не сомневался, что это так. Она же здорово помогла мне освоить технику самогипноза. Именно с ее слов я, наконец, представил себе ощущение впадания в транс. И как-то вечером, сидя у нее в уютном антикварном кресле-качалке, сумел по-настоящему загипнотизировать себя, и рука моя отказывалась. На самом деле не хотел пошевельнуться. Потом я внушил себе, что забыл свой собственный адрес и не вспомню, пока Кейт не заговорит. И долго сидел, тщетно пытаясь вспомнить его, и не мог. Было интересно и немного страшно. По просьбе доктора Данцигера я перестал читать газеты, журналы и современные книги. Я отключил также телевизор и радио и ни на минуту не пожалел об этом. А в один прекрасный день дело дошло до дегустации блюд. Происходила она в кафетерии после обеда, который я по настоянию Мартина пропустил, и в зале не было никого, кроме толстого пожилого повара, доктора Россофа и меня. Сперва повар подал тарелку с отварной бараниной, вареной картошкой и свеклой. Россоф сел напротив, повар встал неподалеку, и оба с легкой усмешкой наблюдали за мной. Я пощипал с тарелки одного, другого, третьего, пробуя и закатывая глаза, как знаток. Баранину я вообще никогда раньше не ел и попросту не представлял себе, чего от нее ожидать. А вот картошка и свекла были какие-то не такие. Я тщательно жевал, стараясь определить, в чем же разница, и Россов даже поторопил меня. «Ну?» Я проглотил и ответил. «Вкусно? Вкуснее, ароматнее, чем я привык». Россов и повар усмехнулись снова, и Россов сказал. «В 80-е годы овощи выращивали без химических удобрений, без инсектицидов и предпосевной обработки. В них нет ни консервирующих веществ, ни витаминных добавок. А варились они в нехлорированной воде», — уточнил повар. «Потом мне дали помадку. Сахар для нее рафинировали каким-то дедовским способом. Однако, по-моему, она не отличалась от любой другой помадки. Мне подали кусочек бифштекса. Он оказался жестче и явно иного вкуса, чем те, какие я ел до тех пор. Было также отличное мороженое из непастеризованных сливок и немного неразбавленного виски, изготовленного специально для меня, крепкого, плохо очищенного». И, наконец, наступил вечер, когда я поужинал у себя дома, вымыл посуду и выкинул из холодильника все, кроме запечатанных бутылок и консервных банок. Потом я присел за карточный столик в гостиной и принялся писать письма и открытки своим друзьям и знакомым. Я писал, что здесь, в Нью-Йорке, работа у меня что-то не клеится, и вот сегодня, 4 января, повинуясь внезапному импульсу, я пошел и купил подержанную машину, упаковал вещи и завтра же уеду, пока не передумал. Поеду, куда глаза глядят, скорее всего, подальше на запад, и буду по дороге делать зарисовки, эскизы и снимки. Сообщу, мол, о себе при первой возможности и свяжусь, как только вернусь. Все это вранье мне не слишком нравилось, но я понимал, что ни лично, ни по телефону не сумею изворачиваться с должной убедительностью. Открытки и письма я опустил на Лексингтон-авеню, в квартале от своего дома. Бросив их в ящик, постоял, огляделся. Вокруг лежал Нью-Йорк второй половины 20 века. Впрочем, смотреть было особенно не на что. Бесконечные стены, длинная полоса асфальта, по которому ехало одно единственное такси, да кусок черно-серого неба над головой, откуда не пробивалась даже самой маленькой звездочки. Казалось, выхлопные газы всех машин города, набравшиеся за день, осели именно здесь и нещадно щипали глаза. Стало холодать, а с поперечной улицы к Лексингтон-авеню приближалась группа молодых негров, и я не стал ждать, когда они подойдут, чтобы объясниться в своих давних симпатиях к Мартину Лютеру Кингу. Я пошел по авеню вверх и кратчайшим путем вышел к бывшему складу. Я устал, мне хотелось спать, и в то же время я чувствовал, как от волнения гулко бьется сердце. Через полтора часа, в 2:50 ночи, мы покинули здание. На улице у дверей стояла маленькая красная машина Рюба. Он сел за руль, доктор Россов сзади справа, а я слева, чтобы они вдвоем хоть частично прикрыли меня. Поверх костюма, надетого мной на складе, я старался поменьше думать о костюме, мы набросили плащ доктора. Скрывать длинные волосы и бороду, разумеется, не было нужды. Не припомню, чтобы я по дороге проронил хоть слово, но хорошо помню, что все время нервно зевал. Рюб остановился, не доехав 10 метров до главного подъезда Дакоты, и протянул мне руку. Я пожал ее. «Ну, Сай, желаю удачи», — сказал он. «Хотел бы я оказаться на вашем месте». Россов открыл дверцу и вылез из машины. Я передвинулся вдоль сиденья и последовал за ним. У ворот нас ожидал портье в ливрее. Он молча кивнул нам, и мы, никого не встретив, поднялись по широкой старинной лестнице до 7-го этажа. Моя квартира была через несколько дверей по коридору, и я вытащил ключ. «Мой плащ, Сай», — напомнил Оскар, и я снял плащ и отдал ему. «Может быть, зайдете?» — предложил я, но он только головой покачал. Он уставился на мой костюм, потом перевел взгляд на мои волосы и бороду, будто увидал их впервые. На лице его отразилось какое-то трепетное удивление. «Нет, я полагаю, что сейчас здесь нет места ни для чего и ни для кого из этого времени». Он протянул мне руку. «Вы знаете, как поступить, когда почувствуете, что готовы». Мы пожали друг другу руки, и я направился к своей двери, вставил ключ в замок и надавил на массивную резную бронзовую ручку. Дверь повернулась на петлях бесшумно, словно совсем ничего не весило. И тем не менее, я ощутил, какая она тяжелая. Я оглянулся, чтобы еще раз попрощаться с Россофом, но он уже уходил. Вот он завернул за угол, к лестнице, бросил на меня последний взгляд и исчез. Я вошел в квартиру и прикрыл за собой дверь. Глаза постепенно привыкали к слабому свету, проникавшему сквозь высокие окна. Расположение квартиры я знал. Я был здесь однажды с Данцигером и Рюбом, когда закончились работы по реставрации. Приблизившись к окну, я посмотрел вниз, где под луной бледнели извивы аллей и пятнами лежали тени деревьев Централ-парка. Да, я знал, что если перегнуться, то прямо под окном я увижу светофоры и редкие машины, скользящие по улице Централ-парк-Уэст. Подними я глаза, и по ту сторону парка я увидел бы светлячки еще не погасших окон в жилых громадах вдоль восточной его стороны. Посмотри я направо, и я неизбежно заметил бы неоновые рекламы на крышах отелей у южной оконечности парка, а еще дальше — огни больших небоскребов центра. Но я не смотрел ни вправо, ни влево. Я смотрел только на тени Централ-парка и на лунную дорожку, что блестела на пруду почти прямо передо мной, и думал, вот так же она блестела и тогда, когда этот дом был новым. Там и сям вдоль аллей горели фонари, окруженные ореолом легкого ночного тумана, и мне представлялось, что они, вероятно, выглядят так же, как много десятков лет назад. Я помнил, что на окне есть тяжелая зеленая штора. Я опустил ее в темноте, затем задернул бархатные гардины. Проделал то же самое со всеми другими окнами. Вытащил из кармана коробку спичек и чиркнул одну подметку. Она зашипела, занялась. По черенку потек расплавленный воск, потом загорелась спокойным пламенем. Прикрыв пламя рукой, я поднес спичку к резной бронзовой Г-образной трубке, выступающей из стены. Под стеклянным колпаком вспыхнул голубоватый клинышек огня, осветив неверным полукругом серый с цветастым узором ковер у моих ног. Наконец, свет стал ровным. Секунду-другую я смотрел на комнату, на окружающую меня обстановку. Было почти 2 часа ночи. 2 часа ночи на 5 января 1882 года, напомнил я себе, осознав вдруг, что эксперимент начался. Глава 7. Я готовлю довольно сносно, хотя кухня, как правило, бывает полна дыма. В общем, по-холостяцки. А теперь, спустя неделю после того, как я перешел на самообслуживание, даже воспоминания о настоящей вкусной еде заметно потускнели. Сегодня у меня на ужин предполагались свиные отбивные и картошка, жареная в сале, и я надеялся, что в виде исключения оба эти блюда поспеют одновременно. Уверенности в этом, однако, я не испытывал, и, возясь на кухне, подумал о том, что собственная готовка мне порядком приелась. Тут я усмехнулся. «Приелась» было явно не то слово. Мальчик-разносчик с фишборнского рынка доставил отбивные утром к черному ходу квартиры. Я стоял в дверях в своих черных неглаженных шерстяных брюках, без обшлагов, широких помочах, тяжелых черных ботинках на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка, но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной жилетке с плетеным кантом. Поперек живота тянулась тяжелая часовая цепочка чистого золота. Я вручил мальчику написанный карандашом заказ на мясо и бакалейные товары на завтра и дал ему 5 центов на чай. С одной стороны монеты был выбит щит, с другой — большая цифра 5. Мальчик рассыпался в благодарностях. Убирая мясо в ледник, я представил себе, как он взбирается на облучок своего легкого фургона. Летом парусиновые борта фургона закатываются наверх, а когда пойдет снег, его ждали со дня на день, фургон заменят большие сани. Мясо, которое я уложил на слой льда, было завернуто в грубую бумагу и перевязано бечевкой. Никакого вам целлофана или гумированной ленты. В первый раз кто-то об этом позабыл, но на следующий день кто-то другой, видимо, заметил ошибку, и больше она не повторялась. О масле и сале тоже позаботились. Их доставляли в плоских ковшичках из тонюсеньких дощечек, и каждый ковшичек обертывали в такую же бумагу. Картошка моя жарилась вовсю на огромной черной, набитой углем плите, а я приглядывал за ней, изредка помешивая. Мне нравилось на кухне. Она была просторная, с солидным круглым деревянным столом и четырьмя высокими деревянными стульями посредине. Плита по размеру напоминала большой канцелярский стол, но отличалась от него множеством никелированных завитков. Одну стену целиком, от пола до потолка, занимал исполинский посудный шкаф. За стеклянными дверцами на покрытых клеенкой полках стояли фарфоровая и стеклянная посуда, кастрюли и сковородки. Огонь, пылающий в плите, наполнил кухню теплом, стало уютно, окна затуманились. Я отвернулся от плиты, перешел к шкафу, достал полбуханки хлеба из большого красного хлебного ящика и отрезал себе три толстых куска. Уж их-то я съем целиком. Единственной по-настоящему вкусной вещью, какую я теперь ел, оставался хлеб. «Может, именно хлеб и спасает тебя от голодной смерти», — подумал я. Разговаривать сам с собой вслух я еще не научился. Хлеб был домашний, выпеченный ирландкой, которая, по ее словам, торговала им только в разнос. У меня уже вошло в привычку обедать и ужинать прямо на кухне, чтобы не таскать посуду туда-сюда. Вот и сегодня я ужинал здесь, почитывая вечернюю газету, которую подобрал у дверей. Сегодня было 10 января, так что передо мной лежал свежий хрустящий номер «Нью-Йорк Ивнинг Сан» от 10 января 1882 года. Ознакомившись с ним и отужинав, отбивные оказались вполне съедобные, хоть и несколько суховаты. Зато полсырую картошку не стал бы есть и умирающий с голоду стервятник. Я вытащил из кармана часы и нажал кнопочку сбоку, чтобы отщелкнуть золотую крышку, прикрывающую циферблат. Они показывали самое начало восьмого, на 4 минуты впереди кухонных часов, которые еще не пробили. Какие часы правильные, я не понял. Да это и не имело значения. Никаких развлечений на вечер не предвиделось. Сейчас 7, следовательно, когда перемою посуду, будет 7:30. Потом до 9 пораскладываю пасьянсы, затем лягу и в постели посмотрю последний номер еженедельной иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли, доставленной сегодня почтальоном. А через несколько дней у меня были гости. Я вымыл посуду после ужина, расставил ее на сушилке, зажег свечку в фарфоровом подсвечнике, выключил газ над столом и раковиной и двинулся по длинному коридору к гостиной, прикрывая свечку рукой. Там я зажег одну настоящую горелку и лампу на столе, скользнул глазами по окнам, на улице уже стемнело, и рассмотреть за окнами я ничегошеньки не мог, и опустился в кресло. Кресло было обито материей цвета спелой сливы, а на ручках и понизу украшено, наверное, 1,000,000 кисточек. Когда раздался звонок, я буквально подпрыгнул. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может позвонить ко мне. Мальчик-разносчик всегда стучал. По правде сказать, я даже не знал, что на двери есть звонок, и поспешил к ней едва ли не бегом, опасаясь, не случилось ли беды. На площадке стояли, улыбаясь, Рюб Праен и черноволосая кореглазая женщина. На Рюбе было пальто по самую щиколотку с коричневым меховым воротником. В руке он держал котелок и еще что-то, чего я в полумраке площадки не разглядел. Женщина была в таком же длинном темно-синем пальто с капюшоном и в белом шарфике, завязанном под подбородком. «Привет, Сай!» — сказал Рюб. «Проходили мимо и решили заглянуть. Наше счастье, что застали хозяина дома». «Заходите, заходите!» — воскликнул я, обрадованный как мальчишка. «Хорошо надумали, что пришли!» Рюб представил мне свою спутницу. Ее звали Мэй, и я принял у них пожитки. У Рюба в руках оказались 2 пары коньков, собственно, просто лезвий, прикрепленных к деревянным площадкам и снабженных кожаными ремешками. Выяснилось, что они собрались в парк покататься на коньках. Флаг, по словам Рюба, поднят, и костры горят. Он предложил мне присоединиться к ним, однако я отказался. Благодарю за честь, но, к сожалению, кататься не умею. Я сварил им кофе, а когда вернулся, Мэй сидела за физгармонией и просматривала ноты. Физгармония по размерам и по виду походила на пианино и разукрашена была лишь чуть побольше Тадж-Махала. Желтое дерево, кажется, дуб, несло на себе неимоверное количество всевозможных резных, пеленых и точеных завитушек, словно целая арава спятивших резчиков по дереву атаковала инструмент и превратила бы его в кучу стружек и опилок, если бы их не оттащили за волосы. Мэй взяла чашку. Ее простое шерстяное платье, коричневое, в цвет глазам, доходило почти до пола. Белый воротничок был заколот спереди серебряной брошью, а черные волосы с пробором посередине собраны сзади в тугой узел. Рюб, восседавший в деревянной качалке, выглядел просто бесподобно. Сюртук с четырьмя пуговицами и узкими высокими лацканами. Жесткий стоячий воротничок с острыми уголками и черный галстук, заколотый золотой булавкой. На ногах у него красовались высокие черные ботинки на пуговицах, такие же, как у меня. Мэй поставила чашку, раскрыла ноты и заиграла нечто под названием «О, спрячь меня», а потом «Фуникули, фуникула». Играла она неплохо, и мы с Рюбом сидели, слегка улыбаясь, покачивая в такт головами и всячески притворяясь, что музыка нам нравится. Потом мы минуту-другую потолковали о погоде, о вчерашнем пожаре на 9-й улице, о прокладке туннеля под Гудзеном. Я предложил им выпить, но Рюб ответил: «Нет, пора, а то они чего доброго и до катка не дойдут». И они ушли. И оставили меня в таком возбуждении, что я целый час не мог успокоиться. Я пытался читать, но только через час начал хоть примерно понимать смысл того, о чем читал. Тяжкие последствия имел этот визит и на следующий день. После завтрака и обязательной «Нью-Йорк Таймс» я вдруг почувствовал, что сыт по горло и не желаю больше обманывать самого себя. Все это притворство показалось мне совершеннейшей глупостью, и вместо того, чтобы приняться за книжку, которая была у меня в руках, я запустил ею в кресло. Я стоял посреди гостиной, физически ощущая на себе не одежду, а надоевший театральный костюм, явственно представляя себе настоящий Нью-Йорк, раскинувшийся вокруг, с кинотеатрами, спектаклями, кабаре, радио, телевидением, а главное — с людьми, которых смертельно хотелось видеть. А ведь для этого надо всего-то выйти за дверь. Над городом пролетали самолеты, я слышал их рев. Город был запружен автомобилями, он раскинулся рядом, только я не видел его. Он вздымался к небесам стеклом, сталью и камнем, а Нью-Йорк 80-х годов давно обратился в прах. Однако, едва начавшись, бунт мой тут же пошел на убыль, и я уже знал, что через минуту-другую сумею без насилия над собой снова войти в роль. Наверное, каждому из нас случалось проводить отпуск в каком-нибудь глухом уголке, вдали от газет и телевидения. Повседневный мир остается где-то далеко-далеко, и постепенно осознаешь, единственное, что имеет значение, это окружающая тебя обстановка и сиюминутные твои дела. Так и здесь. Желание включить телевизор становилось все более смутным. Воспоминания о том, что испытываешь, сидя за рулем автомашины, тоже. А последние слышанные мною новости, как внутренние, так и международные, давно устарели. Все ощущения, свойственные миру, из которого я ушел, заметно притупились. А ведь то, что мы делаем, о чем думаем, чего хотим, по большей части дело привычки. И оказалось вовсе не трудно прикрыть на мгновение глаза, потом оглянуться, поднять книжку и начать ее читать с того самого места, где я остановился вчера ночью, как если бы ничего и не произошло. И все же дни сменялись днями, а я не предпринимал ни одной попытки. Понимал, что потерплю неудачу. Время текло, как будто я выздоравливал после долгой болезни. Медленно, безо всяких усилий, без чрезмерной скуки, но и без волнений. Часы и дни таяли, как лед по весне. Внешний мир провалился куда-то в небытие, и единственной реальностью оставалось мое теперешнее существование. А в нем все соответствовало 15, 16, 17, 18, 19 января 1882 года. И я почти верил в то, что так оно и есть. Но за окнами. Если бы не здание, окружающий Централ Парк, он с высоты, вероятно, выглядел так же, как и тогда. Снимок на следующей странице сделан, когда я в первый раз заходил ненадолго в свою квартиру. И теперь, глядя ночью или на заре вниз на парк, я старался укрепить в себе ощущение XIX века, простирающегося окрест. Но однажды, когда мне уже начало казаться, что я близок к цели, через поле зрения пронесся темно-красный мустанг со сверкающими колесами и приподнятым задом. И уж во всяком случае я ни разу не рискнул поднять глаза от старых аллей и тропинок, сознавая, что за парком явственно и незыблемо виден 20 век. Как-то после обеда я сидел в гостиной. Часа в 4, часы на кухне, почудилось мне, только недавно пробили, я поднял глаза от книжки. Что-то изменилось. Я огляделся. Нет, все на месте. Потом я посмотрел вверх. Потолок как-то посветлел, изменился падающий на него с улицы свет и еще что-то. Стены у Дакоты отличались редкой толщиной, снаружи доносились лишь самые резкие звуки, и то приглушенно, но теперь не стало и их. Ни гудков, ни воя тормозов, ни визга шин. Полнейшая тишина. И вдруг, откуда-то издали, до меня долетел радостный ребячий крик. С книжкой в руках я приблизился к окну, выглянул, и даже дух захватило. Все покрывал сплошной слой свежего, чистого, сверкающего снега, а мимо окна неслись и неслись мириады крупных хлопьев. Улица внизу замерла, на ней не осталось ни одной машины. Те, что стояли, отъехали, прежде чем снег захватил их в плен. Мостовая Central Park West сияла нетронутой белой гладью, светофоры бессмысленно меняли свет с зеленого на красный, с красного на зеленый, а в парке? В парке было просто великолепно. Там было движение. Детишки в красном, голубом, коричневом, зеленом бегали, скакали, падали, валялись в снегу, черпали его пригоршнями, кидались снегом, ели его. Кое-кто успел уже прихватить санки, и целый рой детей копошился вокруг огромного снежного кома, выше их ростом. Грозы и метели приводят меня в восторг. С полчаса, не меньше, простоял я у окна, глядя, как мимо несутся огромные снежные хлопья, как Централ Парк постепенно превращается в гравюру на меди. Белая окантовка легла на черные ветви деревьев, а холмики и впадинки, аллеи и тропинки исчезли, скрытые белой пеленой. Спустя какое-то время я согрел кофе. Потом ужинать было еще рано, но я проголодался. Сделал себе бутерброд, взял яблоко и вернулся в кресло. Наступали сумерки. Снежное покрывало приняло синеватый оттенок. Я сидел и смотрел, как уходит день. Через некоторое время я заметил, что светофоры на улице погасли, то ли выключены экономией ради, то ли выведены из строя метелью. Теперь они и выглядели по-иному. Высокие шапки снега сверху и на козырьках делали их похожими на обыкновенные фонари. Стало холоднее. Я ощутил это даже через окно. Стемнело. Снаружи ничто не двигалось, только снег, ветер и снег. Тишина была полная. Глядя вниз на Централ Парк, я вдруг подумал, а шел ли снег в январе 1882 года? Я шагнул к газовым рожкам, чиркнул спичкой и, подняв руки, один за другим зажег все светильники. Кофе в фарфоровом кофейнике, поставленном на полу у кресла, еще не остыл, и я опять нацедил себе полчашки, но так и не выпил ни глотка. Я снова сел у окна. В комнате воцарились тепло, уют и тишина. Если не считать легкого шипения газа, да изредка шелеста снежинок по стеклу. Я откинулся в кресле, вытянул ноги и, придерживая чашку на коленях, уставился на голубые язычки пламени. За резным узором стеклянных колпаков они походили на крошечные средневековые алебарды. Я даже не думал. Это называлось как-то иначе. Я сидел в полнейшем покое, и в голове у меня не осталось ни единой мысли, за исключением непроизвольно возникшей картины деловых кварталов. Там, ближе к центру города, на улицах, надо думать, еще были люди. Я увидел их будто воочию, согнувшихся наперекор метели мужчин, придерживающих котелки за поля, и женщин, глубоко засунувших руки в теплые муфты. А рядом, по скользкой мостовой, шаркали разъезжающимися копытами лошади. На какую-то долю секунды передо мной мелькнуло приподнятое копыто, мокрое от слякоти, с комьями серого снега на щетках. Теперь я уже не просто представил себе, нет, не то слово. Я чувствовал вокруг себя город и его обитателей, и тех, кто, как и я, сидит сегодня по домам при мягком свете миллионов газовых светильников. Не хотелось шевелить даже пальцем. Снаружи было так бело и так тихо. Только снежинки неслись и неслись мимо окна, а комнату наполнял покой. Лишь тени по углам изредка вздрагивали в такт колебаниям кленовидных язычков пламени. Я все собирался отхлебнуть кофе, да так и не собрался. В конце концов я поставил чашку на пол, принудил себя подняться, подойти к окну и спустить штору. Может, кто-то там на улице и заметил, что погасло еще одно окно. Может, нет. Меня это уже не занимало. Когда звонок над дверью подпрыгнул на своей спиральной пружине, я почти спал в кресле. Я открыл дверь и ничуть не удивился, завидев Оскара Россофа. Он притоптывал, обивая снег, налипший на густо смазанные жиром ботинки. У него была блестящая, черная, подстриженная клинышком бородка. «Привет, Сай!» — сказал он, щелчками сбивая воду с котелка, который держал в руке. «Проходил мимо, дай, думаю, зайду передохнуть. Не помешаю?» «Вечер сказочный, но идти тяжело». «Входите, Оскар, входите! Рад вас видеть!» Он вошел и, дружески улыбаясь, принялся расстегивать свое длинное по щиколотку зимнее пальто. Затем отдал пальто мне и быстро потер руки, радуясь теплу. На нем был черный сюртук с шелковыми лацканами, брюки в черно-белую клетку, разлетающийся крыльями воротник и широкий черный галстук. Мы прошли через комнату к стульям, стоящим один против другого, и Оскар сел, расстегивая сюртук. Поперек его жилетки тянулась массивная золотая цепь, вся увешанная золотыми и слоновой кости брелоками. «Я разожгу огонь, Оскар. Или сперва выпьем? А может, кофе? Вы ужинали?» Я соскучился по обществу и болтал почти без умолку. «Да нет, Сай, я ненадолго. Заглянул на минутку. Так что, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Кроме виски. Рюмку виски я бы выпил. Неразбавленного». Он опять потер руки, поглядывая на окна. «Ну и погодка». Я принес виски в маленьких граненых бокальчиках. Мы подняли их, приветствуя друг друга, и пригубили напиток. «Хорошо», — воскликнул Оскар, откинувшись на спинку стула и рассеянно поигрывая золотым брелоком в форме монетки, висящим среди прочих на часовой цепочке. «Хорошо сидеть вот так, с бокалом виски, и слушать, как за окнами замирает метель». Я кивнул. «Очень рад, что вы пришли, Оскар. Я совсем уже засыпал». В такой вечер не мудрено и задремать. Он отпил виски и вновь откинулся, лениво перекатывая в пальцах брелок. Золото тускло поблескивало в отсветах газа. «Это так успокаивает. На улице все стихло, а здесь уютно и тепло». Я опять кивнул и начал что-то говорить в ответ, но Оскар медленно покачал головой и улыбнулся, совсем уже полулежа. «Не старайтесь поддерживать светскую беседу, Сай. Не надо меня развлекать. Тут так уютно, что хочется насладиться покоем, ни о чем не думать. Ветер, кажется, кончился. Стало тихо-тихо. А снег идет, кружится, падает большими мягкими хлопьями. Вы сейчас всем довольны, Сай? Я вижу, что довольны. Чувствуете себя легко, спокойно, умиротворенно. И мне кажется, я помогаю вам. потому что хоть вы и слушаете меня, но слышите скорее не слова, а звуки, интонации, журчание речи, намеки на смысл. Всякая напряженность уходит из вас, уходит вся, без остатка. Я вижу, вы и сами понимаете это. Вы так умиротворены, что даже держать в руке бокал становится тяжеловато. Замечаете? Бокал стал слишком тяжел. Поставьте его рядышком на пол. Так-то лучше, не правда ли? Если вы теперь попытаетесь взять его снова, попытка окажется вам не по силам. Да вы и не хотите его поднимать, вам он просто ни к чему. Но все равно попытайтесь, Сай, попробуйте хотя бы приподнять его на секунду. Не можете? Ну ничего, не имеет значения. Вы очень устали, и через минуту я дам вам уснуть. Вот только скажу кое-что и уйду. Вы поспите совсем немного, Сай, но это будет замечательно глубокий, освежающий сон. Глубокий и без сновидений. Вы почувствуете себя отдохнувшим, как никогда. А когда проснетесь, все, что вы знаете о 20 веке, улетучится из вашей памяти. Во сне именно эта часть ваших знаний сожмется до размеров булавочной головки, неподвижно спрятанной в глубинах сознания. Вот уже, вот оно и начинается, Сай. На свете нет таких чудес, как автомобили. Нет ни самолетов, ни вычислительных машин, ни телевидения, ни самого мира, в котором они возможны. Ни в одном словаре нет и не может быть таких понятий, как ядерный взрыв или электроника. Вы никогда не слышали имени Ричарда Никсона, Эйзенхауэра, Аденауэра, Франка, генерала Паттона, Геринга, Рузвельта, Вудро Вильсона, адмирала Дьюи. Все, что вам известно о последних 88 годах, стерлось из вашего сознания. Стерлось начисто. Все без исключения. Большое и малое. От важнейших событий до ничтожнейших бытовых подробностей. Но вы знаете, каков окружающий мир. Вы прекрасно это знаете. Почему бы вам не знать, каков мир сегодня, 21 января 1882 года? Ведь это сегодняшнее число, и это год, в котором мы с вами, как известно, живем. Потому-то я и одет именно так, и вы. Потому и комната такая, какова она есть. Не засыпайте еще минутку, Сай. Повремените еще немножко, не закрывайте глаз. Совсем немножко, буквально несколько секунд. А теперь слушайте, что я скажу. Сейчас я дам вам последнюю инструкцию. Вы запомните ее и повинуетесь ей. Вы проспите 20 минут. Вы проснетесь отдохнувшим. Вы пойдете погулять. Просто небольшая прогулка, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Вы постараетесь, чтобы вас никто не видел. И уж во всяком случае, ни с кем, ни при каких обстоятельствах вы не заговорите. Вы не совершите никаких действий, какими бы незначительными они ни были, способных хоть как-либо, хоть самым нечаянным образом на кого-нибудь повлиять. Потом, когда вернетесь сюда, вы ляжете спать и проспите всю ночь. Утром вы проснетесь, как обычно, совершенно свободным от всякого гипнотического внушения. И едва вы откроете глаза, в вашей памяти снова вспыхнут все ваши знания о 20 веке. Но прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. А теперь спите. Я был смущен. Проснувшись, я сразу же посмотрел на стул, где сидел Оскар, и увидел, что его нет, а бокал стоит на столе, и спросил себя, что же он обо мне подумал, если я позволил себе заснуть в присутствии гостя? Впрочем, он не обидится, мы ведь старые друзья, посмеется и все. И я почувствовал себя отдохнувшим, бодрым, полным сил, пожалуй, слишком бодрым, чтобы ложиться спать, и решил прогуляться. Снег все еще падал большими мягкими хлопьями. Ветра больше не было, а я и так слишком долго сидел в четырех стенах, и мне захотелось выйти на улицу, на снег, вдохнуть всей грудью холодный, свежий воздух. Я подошел к шкафу, достал и надел пальто, кашне, ботинки и круглую черную барашковую шапку. Я спустился по лестнице, довольный, что никто не попался мне на пути. Говорить ни с кем не хотелось, и если бы я услышал чьи-то шаги, то, наверное, переждал бы, пока человек не пройдет. Спустившись, я вышел из подъезда, быстро огляделся по сторонам, но кругом не было ни души. Видеть мне сегодня совершенно никого не хотелось. И направился прямо через улицу, к Централ-парку. Ночь выдалась отличная, просто замечательная. Воздух обжигал холодом, за ресницы цеплялись снежинки, затуманивая на мгновение свет фонарей и без того полускрытых за крутящейся снежной завесой. Мостовую занесло снегом почти уже вровень с тротуаром, и на этом снегу не виднелось ни следов, ни колеи. Я пересек улицу и углубился в парк. Аллеи я не разглядел и не понял даже, где она. Просто-напросто пошел вперед, избегая кустов и деревьев. Идти было тяжело. Снегу намело сантиметров 20, если не больше. Я еще подумал, что не стоит слишком удаляться от освещенной улицы, а то немудрено и заблудиться. Оглянулся, уличные фонари различались отчетливо, и в их свете на снегу темнели мои следы. Следы заметало прямо на глазах, и через минуту-другую, понятно, заметет совсем. И если я забреду слишком далеко, то вернуться по ним никак не смогу. Тем не менее, я продолжал идти, высоко поднимая ботинки с налипшим на них сырым снегом, радуясь самому этому усилию, чуть-чуть пьяный от искрящейся снежной ночи и своего одиночества в ней. Сзади, откуда-то издали, ко мне долетел ритмичный звон колокольчика. Он с каждой секундой нарастал, и я опять обернулся к улице. Постоял, прислушался к мерному динделень, и вдруг из-за призрачных ветвей вынырнул, скользя посередине освещенной улицы, единственный экипаж, способный передвигаться в такую ночь. Легкие узкие сани, запряженные стройной лошадкой. Лошадка бежала сквозь снег упругой, беззвучной рысцой. В открытых санях под одной накидкой, тесно прижавшись друг к другу, сидели мужчина и женщина. Динделень под снегопадом, через вихри в конусах света, отбрасываемого фонарями. На седоках были меховые шапки вроде моей, и мужчина держал в руках кнут и вожжи. Женщина улыбалась, подняв лицо навстречу снегу, и тишину нарушал лишь колокольчик, приглушенный цокот копыт да шорох полозьев. Потом они проехали, я видел их уже со спины, сани удалялись, уменьшались, и колокольчик звенел все тише. Они почти скрылись из глаз, когда я услышал, как женщина коротко рассмеялась, и смех ее за падающим снегом звучал далеким и радостным. Я уже надышался. Идти дальше вглубь парка охоты не возникало, и я повернул назад. Тонкие параллельные следы полозьев еще выделялись на снегу посредине улицы Central Park West, но их быстро заметало, а мои первоначальные следы успели исчезнуть совсем. Я поднялся к себе домой, снял пальто и шапку, погасил газовые рожки в гостиной, готовясь ко сну. Подошел к окнам взглянуть на улицу в последний раз, и тут мне захотелось снова ощутить на лице снег. Я раскрыл доходящие до пола окна и выбрался на балкон. На улице подо мной уже не осталось ни моих следов, ни следов саней, и снег лежал опять ровный и незапятнанный. Несколько секунд я смотрел на черно-белый парк, потом бросил взгляд на север. Единственное, что я увидел, и то еле-еле, сквозь снежную пелену, было здание музея естествознания за несколько кварталов от меня. Там светился один ряд окон. Я вернулся в комнаты, лег и почти мгновенно уснул. Глава 8. «Рассказывай сызнова», — потребовал Рюб. «Думай, черт побери!» В голосе его проступали разочарование и гнев. «В этих санях не было ничего особенного. Так-таки ничего. И седоки ничегошеньки не сказали». «Полегче, Рюб, полегче», — вымолвил Данцигер. Он, Рюб и Оскар Росов, все на сей раз в своей обычной одежде, сидели у меня в гостиной. Кто держал чашку кофе в руках, кто поставил ее рядом с собой. Оскар курил сигарету. Я ни разу не видел его курящим, но когда он прикончил вторую подряд, Данцигер, в свою очередь, попросил у него сигарету и тоже закурил. Я сидел перед ними в рубашке и в матерчатых тапочках и, прихлебывая кофе, выжимал из себя мельчайшие подробности вчерашней прогулки, мысленно пересматривая картины, возникающие в памяти, в поисках хоть чего-нибудь нового. Наконец я еще раз покачал головой. Это были обыкновенные сани. Мне очень жаль, но седоки не проронили ни слова. Когда они уже проехали, женщина рассмеялась. Но если мужчина и сказал что-нибудь, что вызвало ее смех, я его не расслышал. «А уличные фонари?» — раздраженно спросил Оскар. «Они были газовые или электрические? Это уж можно было заметить». Раздражение легко передается, и я буркнул. «Знаете, Оскар, я обратил на них не больше внимания, чем вы, когда выходите на улицу вечером». «И ты больше никого не видел?» — спросил Рюб, прищурив глаза. «Никого и ничего. Не слышал ни звука. Как насчет звуков? Ты хоть что-нибудь слышал?» Мне не хотелось их огорчать. Я чувствовал себя кругом виноватым, едва ли не преступником. Но после некоторого раздумья, после тщетных попыток вспомнить, не упустил ли я какую-нибудь мелкую деталь, пришлось снова качать головой. Стояла мертвая тишина, Рёб. Повсюду снег и никакого движения, только снег. Губы у него дрогнули, но тут же он крепко сжал их, сдерживая злость. И даже заставил себя улыбнуться мне, чтобы показать, что он все-все понимает. Но какой-то физической разрядки было не избежать, и он встал, втиснул руки в задние карманы своих армейских брюк и принялся мерить комнату шагами. «Проклятие! 100 проклятий! 1000 проклятий! Это мог быть 82-й год, вполне мог быть! И мог быть сегодняшний день!» Кто-то вытащил откуда-то сани своего любимого дедушки, а светофоры из-за метели не работали. Рюб отвернулся к Росову, беспомощно развел руками и горько рассмеялся. «Это же черт знает что! Может, ему удалось, может, он все-таки побывал там, а убедиться в этом нет никакой возможности». «Ну и ну». Он подошел к своему креслу, рухнул в него и потянулся за чашкой кофе, стоявшей на ковре. Медленно, приглушенно, стремясь рассеять висящее в комнате раздражение, заговорил Данцигер. «После прогулки вы вернулись сюда, Сай. И никого не встретили?» «Никого», — подтвердил я. «Вы вошли сюда, в гостиную, подошли к окнам и выглянули в парк». «Именно», — кивнул я, глядя ему в глаза, искренне надеясь, что он сможет вытянуть из меня что-нибудь такое, о чем я сам и не догадывался. «Ну и что вы там увидели? Ничего особенного?» «Ничего». Я откинулся в кресле, совсем подавленный. «Мне очень жаль, доктор Данцигер, ужасно жаль. Но для меня прошлая ночь действительно была 82-м годом. Во всяком случае, была им в моем сознании. Так что не приходится удивляться. Просто я не обращал внимания». «Понимаю». Он кивнул несколько раз подряд, улыбнулся, затем, пожав плечами, повернулся к остальным. «Ну что ж, придется ждать следующей возможности и снова попытать счастье. Только и всего». Мы промолчали. Данцигер взглянул на сигарету, тлеющую в руке, скорчил недовольную мину и загасил ее в пепельнице. Значит, опять бросал курить. Молчание длилось минуты две, затем Россов сказал. «Сай, подойдите к окнам, хорошо? И выйдите на балкон точно так же, как вчера». Я двинулся к застекленной двери, открыл ее, вышел на балкон и обернулся, вопросительно глядя на Россова. Процедура эта мне уже порядком надоела, однако я чувствовал себя обязанным выполнить все, что от меня хотят. «Закройте глаза», — сказал Россов. Я подчинился. «Ну вот, сейчас вчерашняя ночь. Вы стоите на балконе и смотрите вниз на парк. Не открывая глаз, мысленно представьте себе всю картину. Как только она станет отчетливой, опишите ее во всех подробностях». Через секунду-две, не раскрывая глаз, я начал. Чистый, белый, совсем не тронутый девственный снег. Очень красиво. Деревья будто углем вычерчены на белом фоне. Снег сплошь покрывает улицу и тротуар. Совершенно нетронутый снег. Я замечаю, что даже мои следы уже исчезли, а он все идет и идет. Снежинки блестят в пятнах света у подножия фонарей. А больше ничего не движется, не слышно ни звука. Я стою, несколько секунд гляжу вниз на парк, потом поворачиваюсь, чтобы вернуться в комнату. Замечаю еще несколько светящихся окон в музее естествознания. Наверное, уборщица за работой. Я задергиваю шторы и... Вот, к сожалению, и все. Я обвел взглядом всех троих и шагнул в комнату. Потом я лег и проспал, да я не кончил. Доктор Данцигер медленно вставал, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Лицо его оживилось. Он стремительно подошел ко мне, вытянул руку и жестко, до боли, сдавил мне плечо, повернул меня лицом к балкону, вытолкнул обратно за дверь и сам последовал за мной. «Смотрите!» Большая, с выпуклыми венами рука мелькнула у меня перед глазами, схватила меня за подбородок и силком направила мой взгляд к северу. «Вот куда вы смотрели вчера ночью. Посмотрите опять. Где он? Где ваш музей естествознания?» Конечно, никакого музея там не было. Между мной и ним стеной стояли кварталы домов, и каждый намного выше Дакоты. С моего балкона музей не был виден уже много десятилетий, и сознание этого факта вдруг поразило и меня, и Рюба, и Оскара. И Рюб прошептал: «Вышло все-таки!» Потом лицо у него покраснело, и он заорал: «Вышло! Боже мой, вышло!» Рюб и Оскар схватили меня за руку и принялись трясти ее, поздравляя меня и друг друга. А я стоял, глупо улыбаясь, покачивая головой и стараясь осознать, что вчера ночью я на несколько минут прогулялся отсюда, из Дакоты, в зиму 1882 года. Доктор Данцигер полузакрыл глаза, чуть покачнулся и, кажется, находился на грани обморока. Потом все мы стали бормотать, что попало, ухмыляться, отпускать дурацкие шутки. А я хоть и принимал в этой сумятице посильное участие, ухмылялся и ликовал вместе со всеми, мысленно вновь стоял на балконе в тишине белой ночи и глядел вдаль сквозь кварталы пустого пространства. Пространство, которое вот уже десятки лет заполнено каменными громадами зданий. 20 минут спустя мы уже были на складе. И меня припроводили в комнату, которую я смутно помнил с тех времен, когда под руководством Рюба бродил по зданию экскурсантом. Теперь я сидел во вращающемся кресле, а к шее моей прилепили пластырем ларингофон. На консоли рядом со мной крутилась магнитофонная лента, а за почти бесшумной электрической пишущей машинкой сидела девушка с наушниками на голове. Печатала она с моего голоса, записанного на пленку, чуть-чуть отставая от живой речи. Там и тут, прислонившись к стенам, стояли и слушали, выжидая чего-то, Данцигер, Рюб, Россов, принстонский профессор-историк, полковник Эстергази и десяток других, с кем я встречался и раньше. «Фредерик Боук», — говорил я, — «Фредерик и Боук из Баффало, штат Нью-Йорк. Последний раз я видел его 3,5 года назад в художественной школе». Я поразмыслил секунду, потом продолжил. На экранах шел фильм под названием «Выпускник». Играла Энн Бенкрофт. И еще актер по имени Дастин Хоффман. Режиссер Майкл Николс. Опять помедлил, прислушиваясь к тихому постукиванию электрической машинки. Продается шоколад Херши в плитках, коричневая бумажная обертка, надпись серебром. Еще пауза. Клиффорд Дабни из Нью-Йорка, лет 25, работает составителем рекламных текстов. Элмор Боб, декан в женском колледже Монклер. Руперт Ганнеман, депутат законодательного собрания штата. В Вайоминге живет чистокровный индейец племени Сиу по имени Джеральд Монти Замберт. В октябре прошлого года на 51-й улице неподалеку от Лексингтона-Веню был пожар, а Пенсильванский вокзал недавно снесли. В комнату тихо, почти неслышно вошел молодой человек. Его я когда-то тоже встречал. Он осторожно сорвал с каретки верхнюю, уже заполненную половинку листа, и унес ее. Девушка продолжала печатать на нижней половинке. А я продолжал наговаривать на магнитофон имена своих знакомых и имена людей, о которых когда-нибудь что-нибудь слышал, вперемешку знаменитостей и личностей никому неизвестных. Факты и фактики, крупные и мелкие, всякие, лишь бы они относились к миру, каким я помнил его до вчерашнего вечера. Куин Элизабет – королева английская, а Куин Мэри – пароход, его продали какому-то городу в Южной Калифорнии. В парикмахерской на 42-й улице, близ отеля «Коммодор», работает мастер по имени Эммэнюэл. Дверь отворилась, и вошел, улыбаясь, лысоватый мужчина лет 40. Его я тоже встречал несколько раз в кафетерии. «Пока все в порядке», — сообщил он. «Во всяком случае, все, что мы сумели проверить». По комнате прокатился возбужденный шепоток. Мужчина ушел, а я продолжал. Выходит комикс под заглавием «Орешки», и в последнем выпуске девочка Люси сказала собачке Снупи... В 11 часов Данцигер остановил меня, заявив, что довольна. А к полудню мы уже знали, что все на удачу названные мной факты — факты из мира, каким я помнил его до вчерашнего вечера — остались фактами и сегодня. Несколько шагов, проделанных мною по снегу в мир 1882 года и обратно, не изменили ничего в том мире и, как следствие, в нашем. Не было, например, ни одного человека, которого или о котором я знал бы вчера и который не существовал бы сегодня. Никто никак и ни в чем не изменился. Ни один факт, большой или крошечный, ничем не отличался от моего воспоминания о нем. Все осталось точно таким же, как было раньше. Никаких заметных изменений не произошло, а это значило, что, соблюдая необходимую осторожность, эксперимент можно продолжать. Но первым делом я навестил Кейт. После обеда я отправился к ней пешком через город. Она закрыла свой магазинчик, мы поднялись с ней наверх, и на протяжении 40 минут я трижды пересказал ей свое вчерашнее приключение. «А как оно все-таки было? Что ты чувствовал?» — допытывалась Кейт снова и снова. Я пытался как мог ответить ей, подыскать нужные слова, а она сидела, наклонившись ко мне, прищурившись, приоткрыв рот, стараясь уловить все оттенки смысла, заложенные или подразумеваемые в каждом слове. Временами она удивленно, а то и восторженно качала головой, но, в общем, была, разумеется, разочарована. Передать ей свои ощущения я так и не сумел, и когда пришла пора уходить, я понимал, что Кейт по-прежнему хочет знать, а как оно все-таки было, что ты чувствовал. Вернувшись на склад, я переоделся в кабинете Россофа, а он воспользовался случаем, чтобы задать мне свои вопросы, в основном такого типа. В состоянии ли я эмоционально пережить и разумом принять реальность того, что со мной произошло? И, проявляя усердие, я продумывал ответ, пока натягивал на себя одежду. Мысленно я снова увидел сани, удаляющиеся в круговороте снежинок, слышал затихающий звон колокольчика и ясный музыкальный смех женщины в чудесную зимнюю ночь. По спине у меня от восторга пробежали мурашки. Я кивнул Россофу и ответил «Да». После этого он отвез меня к Дакоте. Теперь мы спешили. Я ведь прожил в своей квартире довольно долго, прежде чем смог наконец достичь вчерашнего успеха. Теперь в моем распоряжении оставались только сегодняшний вечер, завтрашнее утро и часть дня, чтобы добиться того же, если я и в самом деле хотел присутствовать при отправке длинного голубого конверта со штемпелем «Нью-Йорк, штат Нью-Йорк», главный почтамт, 23 января 1882 года, 6 часов вечера. Кроме того, теперь в развитии эксперимента переход в прошлое мне следовало осуществить самому, без помощи доктора Россофа. К 4 часам я уже поднимался по лестнице. В коридоре у двери лежал пакет с рынка. Я поднял его, а когда, отомкнув дверь, вошел в гостиную, то это было поразительно похоже на чувство, с каким приходят к себе домой. В 6 я торчал на кухне у плиты с длинной вилкой в руке, ожидая, пока закипит картошка, и просматривая «Evening Sun» за 22 января 1882 года. Все обстояло так, словно я и не нарушал установившегося образа жизни. Перед тем, как подняться к себе, я заметил, что вчерашний снег с улицы счистили, светофоры заработали снова, и по мостовой несутся потоки машин. Однако такие мелочи уже не имели для меня никакого значения, потому что я знал, что там, за окнами, есть и параллельный январь 1882 года. И еще я знал, именно знал, что когда настанет момент, я смогу опять выйти в этот январь. Я ткнул вилкой в картошку, еще жестковато, и, не покидая своего поста у плиты, вновь взялся за сложенную вдоль столбцов газету. Суд над Гито, убийцей президента Гарфилда, продолжается. Следствие по скандальному делу Старрут все затягивается. На одинокой ферме в штате Вайоминг индейцы скальпировали целую семью. У входной двери зазвенел звонок. Держа газету в руке, я прошаркал в тапочках по длинному широкому коридору, открыл дверь и... У порога стояла Кейт. На ней было долгополое пальто, голова была повязана шарфиком, а на лице застыла нервная улыбка. Она ждала, что я скажу. Я ничего не сказал. Я замер, уставившись на нее. Тогда она проскользнула мимо меня в гостиную. Я повернулся, машинально затворив дверь, со словами: «Кейт, какого черта?» Но она уже пересекала комнату, стаскивая пальто. Кинула его на кресло и обернулась ко мне. В шелковом платье бутылочно-зеленого цвета, отороченном белым кружевом, застегнутом на пуговицы у шеи и на запястьях, подол, качнувшийся от резкого движения, приоткрыл высокие, наглухо застегнутые ботинки. Одним рывком, словно опасаясь, что я ее остановлю, она сдернула темную косынку. Волосы у нее были расчесаны на прямой пробор, туго стянуты назад и собраны в узел на шее. Я невольно улыбнулся. Так хорошо она выглядела. Густые медные волосы, светлая, чуть веснушчатая кожа, большие, карие, дерзкие глаза. В сочетании с переливчатой бутылочной зеленью платья. Она знала, что делает, когда выбирала именно этот цвет. Приметив мою улыбку, она быстро сказала: «Я иду с тобой, Сай, посмотреть, как будет отправлено письмо. Оно мое, и я тоже хочу посмотреть». Я с уважением отношусь к женщинам, никогда не смотрю на них свысока и презираю мужчин, способных на такое. На мой взгляд, женщины не менее принципиальны, чем мужчины. Только принципы у них, по правде сказать, совсем иные. Я осознавал, что могу положиться на Кейт буквально во всем, могу довериться ей абсолютно, поскольку ее оценки добра и зла очень близки к моим. Но теперь мы спорили без конца. Кейт у плиты... Подготовку к обеду она сразу же взяла на себя, а я у кухонного стола. Спор продолжался и когда мы сели за стол, разделив между собой две мои отбивные. Я начинал чувствовать себя ханжой, напыщенно отстаивающим древние моральные устои. Потому что Кейт было попросту наплевать на секретный характер проекта, на то, что ему придается важное значение, что в него вложены огромные силы и средства, что в его осуществлении участвуют высокопоставленные лица. Без особых усилий Кейт добралась как по линеечке до правды. Женской правды, спрятанной под научными претензиями. Она понимала, что все это в сущности — не более чем огромная, дорогая, занятная игрушка. Все мы просто забавляемся этой игрушкой, и как девчонка-сорванец на детской площадке, она протискивалась сквозь круг мальчишек, чтобы позабавиться вместе с нами. И черт возьми, протискивалась она лихо. Я перешел к аргументам практического характера и совершил роковую ошибку. Тем самым я предоставил ей возможность тут же возразить, потрясая вилкой и забыв о еде, что она тоже подготовлена, что она узнала о 80-х годах ровно столько же, сколько и я. Более того, она подготовлена лучше, чем я прошлой ночью, потому что теперь она, как и я, уверена, что задуманное осуществимо. За бесконечными моими словесными выкрутасами пряталась в сущности убеждение, что она права. Я был убежден до мозга костей, что завтрашний день увенчается успехом. И это был не голый оптимизм, а твердое знание. И я знал также, если сумею выразить свою мысль, что силы моей убежденности в состоянии увлечь Кейт за мной. Я знал достоверно, что мы можем добиться успеха вдвоем. И после обеда, когда посуда была перемыта, спор наш постепенно сошел на нет.